Глава 13. В честь совершеннолетия любимого младшего сына в семейном особняке Тихоновых устроили самый настоящий бал. Почти такой же, как у бизнесмена Чубарова, только на уровень выше. С настоящим тамадой, музыкантами, официантами и праздничным фейерверком, который планировалось устроить в 10 часов вечера. Именно в это время Поль появился на свет и несказанно обрадовал мамочку своей непохожестью на ненавистного отца семейства. «Да уж, в нашу честь мамочка ни разу не устраивала такой праздник», — обиженно фыркнул Эдик, поправляя голубую бабочку в белый горох, совершенно неподходящую под его черный смокинг. Павел посмотрел на брата и снисходительно ухмыльнулся. Мамочка заставила всех приглашенных соблюдать дресс-код. Для мужчин смокинг, для женщин вечернее платье. Эдик не удержался и напялил бабочку в горошек. Сам Павел в этот вечер вел себя идеально. Черный смокинг, подчеркнуто вежливое поведение. А главное, он пришел один, без Ани, чем поселил в душе у матери надежду на свое скорое возвращение в ее стальные объятия. Бедной мамочке даже не снилось, что на самом деле Павел не взял Анютку с собой только потому, что не хотел портить своей девушке настроение. А вел он себя действительно прекрасно. Старший сын боялся пропустить момент, когда к дому на такси прибудет проститутка Рита при параде и в дорогущем вечернем платье, купленном для нее щедрыми братьями в складчину, дабы первый раз Поля прошел идеально. Красивая девушка с темными длинными волосами, пухлыми губами и округлыми бедрами в облегающем черном платье с глубоким вырезом в области груди должна была сразить именинника на повал, а потом соблазнить его в укромном местечке и лишить, наконец, невинности. В разгар теплого весеннего вечера захмелевшие гости весело отплясывали у красивого фонтана во дворе. Музыка громыхала так, что закладывала уши, официанты сбились с ног разносить новые порции шампанского и закусок. Устраивающий конкурс тамада драл горло, тщетно пытаясь перекричать колонки, а Павел, заложив руки за спину, мерил широкими шагами выложенные мраморной плиткой дорожки и высматривал такси, на котором должна была подъехать Ритуля. Вдруг среди толпы он заметил именинника, который медленно удалялся в сторону белоснежной беседки с початой бутылкой рома. Павел нахмурился. Отчего-то братец был невесел. Интересно, что послужило причиной? Подарок, который приготовила мамочка, ему еще не вручили. Неужели снова душевное терзание по поводу очередной недоступной красотки? Надо же было Полю уродиться таким застенчивым, — нахмурился Павел. Подозвал взглядом Эдика, снующего здесь же вместе с охранниками, проверяющими территорию. «Следи за входом, наш малыш от чего-то расстроился», — указал Эдику на Поле, укрывшегося в беседке с бутылкой рома, Павел. «Как только появится Рита, незаметно тащи ее к нам». «Будет исполнено», — сменяя старшего брата на наблюдательном пункте, браво кивнул средний брат, поправил свою голубую бабочку в горох и кинулся вслед за официантом, несущим поднос с шампанским. Павел быстро оказался в беседке. «Поль, ты что здесь делаешь?» «Ненавижу все в этом доме. Ненавижу мамины вечеринки в мою честь. Я больше не хочу быть ее любимчиком», — заскулил Поль, и его чувственные губы жалко скривились. Павел поморщился и сел рядом с братом. «Да ладно. Каждый из нас завидует тебе черной завистью. И знаешь, я не советую тебе уединяться с выпивкой. Сегодня твой день, братец. Все, что здесь устроили, сделано только в твою честь». «Паша, отец не пришел на мой день рождения». Губы малыша Поля дрогнули, глаза наполнились слезами. «Он забыл про меня, понимаешь? А я ведь ждал его звонка. Весь день ждал, Паша». «Черт, отец! Как они с Эдиком могли забыть про отца?» Павел потирал подбородок, судорожно размышляя, где сейчас может быть их старик. В беседке, как карета скорой помощи, неслась мамочка в элегантном кремовом платье и туфлях на высоком каблуке. «Что случилось, мой мальчик? Почему ты не веселишься?» «Папа не позвонил мне. Он забыл. Забыл, что у меня сегодня день рождения». Мать побледнела. Ладони сжались кулаки. Павел с интересом посмотрел на мамочку. Неужели ради спокойствия Поля мамуля позвонит отцу? Завибрировал сотовый. Он покосился на экран. Эдик на связи. Подарок прибыл. Куда везти? В беседку? Нет, тут мать. Веди в гостиную на втором этаже. Уверен? На все 100%. Поль, хочешь совет? Выключая экран сотового телефона, посмотрел на брата Павел. Забей. На все забей. Тебе сегодня исполняется 18 лет. Ты студент юридического факультета. У тебя полно денег и впереди целая жизнь. К чему печалиться из-за того, что алкоголик-отец в очередной раз ушел в запой и забыл о нас? Веселись, Поль. 18 лет бывает раз в жизни. Он похлопал младшего брата по плечу. «Спасибо, брат». Поль протянул к нему руки, и они крепко обнялись. «А теперь, милый малыш, идем скорее в дом. У нас с Эдиком есть для тебя шикарный подарок. Обещаю, его ты не забудешь никогда». Мать стояла рядом и едва заметно кивала. Главное — переключить внимание малыша Поля на что-то менее болезненное. Так было в детстве, и сейчас ничего не изменилось. Знала бы ты, куда мы с Эдиком поведем твоего любимого Поля, сразу бы нас двоих пристрелила, а не кивала бы так одобрительно. Промелькнула у Павла невеселая мысль. Но с неопытностью брата надо было покончить раз и навсегда, иначе это просто возмутительно. Он портит им с Эдиком репутацию. «А зачем мы идем в дом?» Сжимая в руке горлышко бутылки, недоумевал Поль. «Потому что там тебя ждет девушка мечты, брат». «Но у меня нет девушки. Ты просто обязан с ней познакомиться. Она увидела тебя в институте и с тех пор просто не спит ночами. Так сильно ты ей понравился». Она уговорила нас с Эдиком тайно провести ее на вечеринку в честь твоего дня рождения, чтобы узнать тебя поближе. Как же это низко — лгать собственному братишке. Павел почувствовал себя подлецом. Но, похоже, другого выхода у них с Эдиком просто нет. — А если она некрасивая? — Красивая, Поль. Вот увидишь. Они поднялись на второй этаж. В полумраке роскошной гостиной у камина стояла Ритуля. Боже, что с ней сделал стилист? Темные волосы были уложены крупными локонами. Макияж в стиле натюрель подчеркивал скулы и пухлые губы. Платье с глубоким вырезом заставило замереть даже Павла. Эдика в гостиной не было. Он ускакал заказывать музыкантам медленную песню. Павел повернулся к Полю. Познакомься, Поль. Рита, студентка третьего курса экономического факультета. Она уже давно влюблена в тебя и мечтала познакомиться. Нет, что ни говори, а Павел — подлый обманщик. Как бы младший брат не был смешон в своих страхах, но он не заслужил подобной участи в свой 18-летний юбилей. Но как бы ни заедала старшего брата совесть, а Рита свое дело знала. Поль замер и уже пускал слюни. «Нравится?» — шепотом поинтересовался Павел. Ответа не последовало. Видимо, язык Поля прилип к небу. У меня бы тоже прилип. Если бы для того, чтобы лишить меня невинности, ко мне в гости пожаловала такая фифа. Прав был Эдик. Она та еще штучка, если привести ее в порядок. Подумал прокурор. За окном заиграла медленная песня. Что-то из репертуара «Romantic Songs». «Привет!» Томным голосом произнесла проститутка и шагнула в сторону именинника. «Я Рита. Угостишь меня шампанским?» «Конечно», — заикнувшись, кивнул младший брат. «Я вас ненадолго покину». Павел растянул губы в улыбке. «Можешь не возвращаться», — пожирая глазами вырез на груди у Ритули, уверенно произнес Поле. У старшего брата дернулась бровь. «Неужели в малыше проснулся мужчина?» Павел спустился вниз во двор и тут же наткнулся на Эдуарда. «Ты проконсультировал Риту, что врать матери, если она застукает ее с Полем?» Прижал к колонне брата он. «Да, она дочь французского бизнесмена. Живет у нас в городе, учится в филиале Московского института вместе с Полем. Только на экономическом факультете. Шикарно, — скривился прокурор. Она хоть все слова запомнила. Павел! — окликнула его мать. Поезжай в оазис. Передай отцу, что я лично отрежу ему яйца за то, что он забыл про день рождения Поля. Прокурор смотрел на мать пару мгновений, потом махнул рукой и повернулся к Эдуарду. «Не выпускай Поля из вида, пока я не привезу папочку на фейерверк и праздничный торт». «Постарайся успеть к 10 часам!» Мать умоляюще сжала руки. «Иначе малыш навсегда запомнит, что его отец не пришел в день совершеннолетия!» «Даже если папа не будет стоять на ногах?» «Даже если будет лежать на дорожке, ты знаешь, что надо делать!» Выльешь ему на голову ведро ледяной воды и притащишь сюда. Как знаешь. Павел пожал плечами и двинулся в сторону выхода. Оказавшись за воротами особняка, он подумал о том, что, наверное, отца он ненавидит еще больше, чем мать.